потом забрался под одеяло, а сейчас уже давно сплю. Россия не стал извиняться, что разбудил меня. Он помолчал, а потом спросил: «Тикери, а как теперь?» Я понял, о чем он, но не удержался и все-таки спросил: «Что теперь?» «Как мне теперь?» — спросил Росси. «Слушай, ничего страшного ведь не случилось. Совсем ничего. Я, может, даже не простыну». «Да как мне теперь?» — повторил Росси. И несколько секунд мы молчали в трубку. Потом он заговорил: «Тикери, ты не подумай, что я трус. Я не трус, правда. Нет, ты ничего не говори. Ты послушай». Я молчал и слушал. «Я не знаю, как со мной получилось», — сказал Росси. «Я ведь знал, как надо поступать, если кто-то провалился под лед, понимаешь? Нас на уроках выживания еще во втором классе учили. И когда ты провалился, я знал, что надо делать. Я сразу подумал, что надо лечь и подползти к тебе и бросить тебе веревку или ремень, или протянуть длинный шест». И он замолчал. «Росси, да ладно», — сказал я. Когда все только случилось, я подумал, что я его ненавижу, и его, и Рози, и что обязательно всем расскажу, какие они трусы и предатели. Теперь я понимал, что не стану так делать. «Я ведь все знал», — повторил Рози. Голос у него был такой, будто он целую вечность не разговаривал, а сейчас снова начал и никак не может научиться правильно складывать слова. «Ты понимаешь, Тикери, я все знал, я сделать ничего не мог. Бегал по берегу и хотел, чтобы все быстрее кончилось, хоть ну как-то, чтобы ничего не надо было делать, понимаешь? Пусть даже ты утонешь, но я не знаю, Тикери». И он тихонько заплакал. «Росси, ну что ты? Ты просто растерялся. Такое со всеми бывает. Такого не бывает!» — почти выкрикнул Росси. «Ты Леона не бросил на новом кувейте?» «Но Леон ведь мой друг», — ответил я. И понял, что, сам того не желая, сделал Росси очень больно. «Понимаю», — тихо сказал он. «Я просто очень хотел, чтобы мы подружились, Тикери, честно, потому что ты какой-то особенный. У нас никого больше в школе нет такого. Мы ведь теперь не сможем подружиться, Тикери». Я молчал. «Не сможем», — горько повторил Росси, «потому что ты всегда будешь помнить, что я тебя предал. Не знаю, почему». Я думал о том, что для меня... Вся эта беда уже кончилась, даже наоборот, превратилась в радость, потому что Леон стал нормальным, потому что приехал Стась, потому что мою выходку с бичом, может быть, простят, а для Росси все перевернулось навсегда, ведь они здесь все живут хорошо, и редко такое случается, чтобы можно было совершить подвиг, ну, не подвиг, поступок. Может быть, вся школа бегала бы по берегу и не решилась помочь мне. Но теперь все будут говорить, что они обязательно пришли бы на помощь, не испугались. А Росси точно знает, он трус и предатель. Его сестра хотя бы догадалась позвонить и вызвать спасателей. «Тикери», — сказал Росси, — «мне сегодня очень попало дома. И мне, и Рози. Ты не думай, что у меня отец такой выпивоха, болтун. Он мне очень правильно сегодня все говорил. Только я так все это понимаю. Мне ничего объяснять не надо. Я бы сейчас все отдал, чтобы ты снова упал под лед, а я бы тебя спас». Я подумал, что совсем не хочу снова под лед, даже если меня спасут. Но вместо этого сказал: «Росси, если ты опять попадешь в такую ситуацию, то все сделаешь правильно, обязательно. Да, но только для тебя я теперь враг», — горько сказал Росси. «Нет, но и не друг». И я промолчал. «Нас в другую школу переведут», — прошептал Росси. «Я сам попросил родителей, они согласились». «Росси, не надо, я никому не скажу, что случилось». «Это мне надо», — твердо ответил Росси. И я понял, что он прав, но все-таки сказал: «Росси, я вовсе не обижаюсь и хочу учиться вместе с вами». Нет, Тикери, не стоит. Ты только меня прости, хорошо? И извини, что я тебя разбудил. Спокойной ночи. Он отключил телефон. Я положил трубку на пол рядом с диваном, уткнулся в подушку и подумал, что сейчас хорошо было бы немного похныкать, а то и разреветься по-настоящему.